Глава 8. Холд Руад. Форт Вейр. Равнинный холд Фиделлу. 15-й оборот, 3-17 дни 6-го месяца. Джексон был разочарован. Несмотря на все ухищрения, Лайтеллу не удалось больше ничего вытянуть из Орфиста и его экспедиции на Южной. Когда от усталости глаза у юноши начали слипаться, ему пришло в голову, а ведь Робинтон все же сумел склонить Лайтеллу на свою сторону. Убедить его, что разумнее, сейчас сдержать всеобщий интерес к Южному. Уже совсем засыпая, он не переставал восхищаться хитроумием мастера Орфиста. Неудивительно, что тот не стал возражать, чтобы Джексон учился у Нтона, когда понял, что Лайтелл одобряет затею с Южным. Робинтон хочет, чтобы старик остался управляющим Руата. И если юный лорд будет занят обучением своего дракона, он не станет стремиться занять его место. На следующее утро Джексон проснулся с уверенностью, что не сможет шевельнуть даже пальцем. Мышцы затекли, лицо и плечо соднило от укусов нити. Однако, вспомнив о ранах друга, он вскочил с постели, больше не думая о собственных болячках. Шерстяное одеяло отлетело в сторону. Джексон схватил котелок с целебной мазью, бальзамом и устремился в Вейр Рута. Доносившееся оттуда негромкое сопение подсказывало ему, что дракон все еще крепко спит. Похоже, он ни разу не пошевельнулся за ночь. Раненая нога была вытянута точно так же, как и вечером. Воспользовавшись этим, Джексон быстро нанес свежий слой мази по всей длине рубца. Только теперь он понял, что им с Рутом придется подождать, пока заживут раны, прежде чем присоединиться к группе нтоновых учеников в Форт-Вейре. Но Лайтелл придерживался другого мнения. Ибо зачем Джексон собирается в Форт-Вейр? Чтобы в следующий раз суметь увернуться от нитей, чтобы научиться оберегать себя и своего дракона во время падения. А станут дразнить за то, что он не слишком ловок, так и поделом. В итоге, закончив утреннюю трапезу, Джексон с Рутом вылетели в Форт-Вейр. К счастью, двое из учеников были примерно того же возраста, что и сам Джексон, которому не так давно сравнялось 18 оборотов. Правда, возраст не помеха, лишь бы поскорее обучить Рута. Джексон с трудом поборол искушение открыть новым товарищам истинную причину приключившейся с ним беды. Что ж, пусть думают, что он такой неумелый. Пришлось втайне утешаться тем, что на самом деле он добился куда больших успехов, чем кто-либо мог предполагать. Проблемы возникли сразу. И первое. Как избавить Рута от назойливого внимания бесчисленных ящериц, которые облепили его с ног до головы? Едва удавалось отослать прочь одну стаю, как ей на смену, к недовольству и возмущению Кнебела, наставника молодых всадников, появлялась другая. «С вами всегда такая история?» – ворчливо спросил он Джексона. «Более или менее, они просто прилетают, особенно с тех пор, как случилось это несчастье в Бендене». Кнебел, понимающе кивнул, но сдержать раздражение не смог. «Не могу поверить в россказни о том, что драконы сжигали ящериц. И все же, у вас с Рутом ничего не выйдет, пока Файра не оставят его в покое. И если они не угомонятся, одна из них и вправду может попасть под пламя». Тогда Джексон велел Руту прогонять огненных ящериц сразу, как только они вздумают появиться. Прошло довольно много времени, прежде чем Рут справился с этой задачей. Но вот, то ли уже все ящерицы округи успели поприветствовать дракона, то ли он преуспел в изгнании непрошенных визитеров, только все оставшееся время им никто не докучал. Несмотря на досадные помехи, Кнебел продержал учеников на занятиях до самого обеда. Джексона пригласили остаться и в знак уважения к его рангу провели за стол, предназначенный для старших всадников. Беседа вертелась вокруг истории с яйцом. Высказывались догадки, кто из всадников Южного мог его вернуть. Наслушавшись этих споров, Джексон только укрепился в своей решимости хранить молчание. Он еще раз предупредил Рута, но, как оказалось, напрасно. Белого дракона куда больше интересовала технология заглатывания огненного камня и уловки против нитей, чем какие-то уже прошедшие события. Файры наконец-то угомонились. Теперь первой заботой ящерок было вовремя поесть, а второй – почистить шкурку. С наступлением теплой погоды у них началась линька, и они чесались ужасно. Картины, которые они передавали Руту, больше не содержали ничего тревожного. Поскольку по утрам Джексон теперь был занят в Порт-Вейре, ему пришлось забросить учебу в обоих цехах, и у кузнецов, и у орфистов. Это вполне устраивало его. Не придется терпеть скверную привычку Минолли задавать каверзные вопросы. Джексона немало позабавило, что после обеда Лайтл оставил ему несколько свободных часов. Он решил не разочаровывать опекуна и отправился в равнинный холд. Разумеется, для того, чтобы проверить, как растет новая пшеница. В последнее время все заботы по хозяйству легли на плечи Караны, поскольку ее свояченице подошел срок рожать. Когда девушка, встревожившись, увидела еще заживающие раны, это было так мило, она решила, что лорд заработал их, честно сражаясь с нитями над своим холдом. Джексон не стал разубеждать ее и вскоре был вознагражден за свой подвиг столь же приятно, сколь неожиданно. Правда, он предпочел бы получить награду честным путем. И Джексон не смог рассердиться на девушку, когда в томной полудреме, последовавшей за их ласками, она несколько раз наводила разговор на Файеров, а потом прямо попросила раздобыть для нее яйцо. «Все побережье на севере многократно прочесано», — сказал он. Потом, заметив ее детское разочарование, добавил, «но на южном материке полно пустынных бухточек». «А ты не смог бы туда слетать на Руте? Как? Только как, чтобы древние ничего не узнали?» Карана явно не догадывалась о последних событиях, и это только обрадовало Джексона, поскольку уже начинали надоедать ему постоянные волнения, связанные с южными. «Слетать на Руте? Ведь это проще простого. К тому же его дракон не возбудит подозрений местных файеров. Похоже, он успел с ними подружиться». «Пожалуй, смог бы», — шепнул Джексон, размышляя, как выкроить свободное время, чтобы его отлучку никто не заметил. Карана неверно истолковала его нерешительность, и нежные губы прильнули к шее Джексона. Юноша не стал ее поправлять. Покинув равнинный холд и держа путь домой, Джексон подумал, «А ведь волны от моей недавней выходки все еще идут. Вот и вопрос с обучением Рута решен». И хотя сам он еще не стал полноправным властелином Руата, все же пользуется теперь многими привилегиями истинного лорда. Юноша улыбнулся, вспоминая нежность и ласки Караны. Судя по радушию ее брата, можно полагать, что в равнинном не возражают против незаконного потомка лорда Руата. Успехи по этой части не уронят его в глазах Лайтела. «Не взять ли Карану в холд?» – подумал Джексон. Но сразу же понял, что погорячился. Это было бы несправедливо по отношению к другим воспитанникам и прибавило хлопот Бранду с Лайтелом. Как будто у него нет Рута, и он не может в любой миг обернуться по своим делам. А потом, если он возьмет Карану к себе, а она потребует гораздо большего внимания, чем он готов ей уделить, причем за счет Рута. Когда Джексон в третий раз отправился в равнинный холд, у жены Фиделла начались роды, и Карана была так занята, что успела только извиниться за царящую в доме суматоху. Он спросил, не нужно ли привести лекаря из Руата. Но Фиделла ответил, что одна из его служанок, которая знает толк в повивальных делах, сказала, что роды должны пройти без осложнений. Джексон произнес все приличествующие случаю слова и, слегка досадой на неожиданную помеху, расстроившую их свидание, удалился. «Почему ты смеешься?» – спросил Рут, когда они повернули в сторону холда. «Потому что я дурак, Рут, понимаешь? Дурак!» «Я вовсе так не думаю. Ведь с ней ты чувствуешь себя не дураком. Ты счастлив. В том-то и дело, друг, глупый дракон. Я спешил к ней, чтобы в ее объятиях снова найти счастье. А она оказалась занята. Вот ведь всего несколько недель назад я и думать не думал, что мне будет с ней так хорошо. Вот почему сейчас я чувствую себя дураком. Я всегда буду тебя любить», — ответил Рут, почувствовав, что именно такие слова нужны сейчас его другу. Джексон благодарно потрепал дракона по загривку. продолжая в душе подтрунивать над своей неудачей. По возвращении в Руат его ожидала вторая неприятность. Лайтл сообщил, что завтра ожидается запечатление остального выводка Рамоты, так что Джексому придется отправляться в Бенден. Управляющий покосился на Джексома в шрам и покачал головой. «Постарайся не попадаться на глаза предводителям Вейра. Они с первого взгляда поймут, что к чему», – посоветовал Лайтл. «Незачем выставлять на показ свои грехи». В душе Джексом лелеял надежду, что шрам придает ему более мужественный вид, но на всякий случай пообещал Лайтлу держаться подальше от Лессы и Флара. Он любил бывать на обрядах запечатления, особенно один, без Лайтла. Юноша ругал себя за это, но ведь он знал, какие муки каждый раз испытывает его опекун, вспоминая своего любимого Ларта. Весть о скором запечатлении дошла до Форт Вейра, как раз в тот час, когда Джексом летал с учебным крылом, осваивая на практике приемы борьбы с нитями. Закончив маневр, он извинился перед наставником и через промежуток направился домой, чтобы переодеться. У входа его уже поджидал Лайтл вместе с Крепышом, одним из фаеров Минолли. Он попросил Джексома захватить по дороге юную орфистку. Робинтон вместе со всадником и драконом своего цеха отбыл в Висту. Пришлось Джексому делать вид, что он ничего не имеет против. Благовидного предлога для отказа он придумать не сумел. Что ж, придется так быстро домчать Минолли до Бендена, чтобы у нее не хватило времени на ненужные расспросы.